Глава 54. «Ты замуж хочешь или нет?» — продолжали пытать меня девчонки. Мы сидели в кафе напротив офиса, и я допивала свой третий латте. «Я хочу быть с Алексом, просто быть с ним рядом и все». «Но ты представилась ему, его невестой, а не девушкой», — напомнила Диана, обмакивая шоколадный пончик в кисло-сладкий соус. «Где-то по тебе плачет один дедушка Фрейд». «Это все из-за кольца», — я взмахнула рукой. «Да и к слову пришлось. К больному не пускали посторонних». «Могла представиться его сестрой». «Спасибо, мне сейчас полегчало». «Ладно, все», — попыталась успокоить остальных Алиса. «Ей сейчас нужна поддержка, а не укоры». «А я считаю, чего бы и не махнуть за него замуж», — выразила свое мнение Катя. Может, Алекс никогда и не вспомнит, что было раньше. Важно то, что есть сейчас. Парень влюблён, и это более чем очевидно для всех вокруг. «Мы живем не в вакууме», — возразила ей Алиса. «Чем больше он будет втягиваться в нормальную жизнь, тем шире станет круг его общения. И однажды появятся люди, которые зададут неудобные вопросы, что-то напомнят, о чем-то расскажут. А потом скроется, что у него счет в банке, квартира, машина и прочее», — добавила Диана, запивая пончик густым смузи из сельдерея. «И все равно придется объясняться». Я уронила лицо в ладони и замычала от бессилия. «Да не убивайся ты так», — погладила меня по спине Диана. «Нужно просто замять как-то этот вопрос с женитьбой, отложить его на неопределенный срок». «Да он вчера предлагал мне завести детей», — простонала я. «И кто знает, может, мы уже их завели». Кто-то из девчонок присвистнул, я подняла голову, все трое смотрели на меня. «А что?» — Катя допила свой коктейль. «Когда он очухается, у него жена, дети, любовь, ипотека. А обратной дороги уже не будет. Простит, никуда не денется». «Я останусь одна с детьми», — всплеснула руками я. «Не хочешь детей? Предохраняйся», — парировала Катя. «Ему об этом можешь даже не говорить, пусть старается. Регулярный секс еще никому не вредил». «Прекрасно! Одна ложь, за ней другая, потом третья. Мне кажется, я уже захлебываюсь в этой лжи». Я обвела подруг обреченным взглядом. «Нет, девочки, так нельзя. Вы даже в своих советах ходите по замкнутому кругу. Выходи за него, не выходи, заводи детей, предохраняйся. Это тупик». «Значит, нужно просто рассказать все», — твердо сказала Алиса. «Алекс сейчас влюблён, окрылён, он простит тебе все, что угодно. Можно подавать правду частями. Главное, выбрать подходящий момент». «В момент подачи заявлений в ЗАГС?» — горько усмехнулась я. «Ну, придумай сегодня что-нибудь. Голова болит, паспорт потеряла». «Или затащи его в постель», — предложила Катя. «Когда у мужчины кровь приливает к паху, она отливает от головы. Он просто забудет, что собирался делать до того, как вы занялись диким, безудержным сексом». «А может, ты вообще зря волнуешься?» — решила утешить меня Алиса. «Может, он и не вспомнит, что собирался тебя окольцевать». «А я вообще не могу поверить, что такой, как Сава Пипкин, вдруг решил жениться», — вмешалась Диана. «Нормально его Илюха по голове тогда шарахнул». «Вот именно», — поддержала ее я. «В здравом уме Алекс никогда бы не связал себя узами брака. Ни с кем, тем более с такой, как я». «С какой еще такой?» — возмутилась Морозова. «Да его эти одноразовые подстилки тебе даже в подметке не годятся, поняла? Даже сравнивать нечего». «Я думаю, что вы не зря постоянно возвращались в постель друг к другу до его потери памяти», — сказала Алиса. «Его тянуло к тебе, Люб. Просто мужики сейчас такие, каждый второй боится ответственности. Кто знает, может, и без травмы головы бы у вас со временем все получилось». «Сейчас уже не узнаешь», — пожала плечами я. «И все же выбери момент и все ему расскажи», — настояла Алиса. «Если любит, простит. Главное, чтобы не было слишком поздно». «Если любит», — хмыкнула я. «Раньше он считал, что мужчины не способны любить».